В большой комнате для переоблачения, явно рассчитанной не на одного человека, никого не было. Вдоль стен стояли шкафы из черного металла, провода от которых тянулись к полу и скрывались за ним. Окна наружу не выходили, освещение давали потолочные лампы белого цвета. Невзирая на витающий холод, я подошел к одному единственному открытому шкафу и протянул руку к облачению, которого ранее не видел. Не ткань, а тянущийся материал, словно резина. Вдоль рук, ног и груди с животом виднелись линии, внутри которых чувствовалась энергия. Спящая, закапсулированная, да и поток слабоват, но это была она. Сырая энергия в чистом виде, какую можно получить при убийстве тварей. Интересно, однако, я скинул с себя униформу егерей и стал переодеваться. В первые секунд 10 показалось, что работник Ами немного ошибся в размерах, но стоило надеть костюм, как ткань сразу же ужалась по телу. Она полностью его облегала, словно вторая кожа. Воротник на шее защелкнулся сам, а линии на короткий миг слабо вспыхнули энергией. Не знаю, кто сделал эту приблуду, но такая точно понадобится мне в поместье. Желательно комплектов 100 для начала. Суть работы этого артефакта, а костюм был именно им, сводилась к сбору и аккумулированию энергии. Точнее не так, костюм впитывал в себя сырую энергию, хранил ее, и поддерживал собственные функции за счет нее. Вязь зачарования сделана мастерски. 15 плетений, что весьма-весьма. Но была и еще одна особенность, которую, судя по всему, заложили бонусом. Стабилизация заклинаний. Костюм настраивался на энергетические каналы и при желании мог помогать в сотворении заклинаний, но данная особенность в нем сейчас была будто отключена. Исследование этой второй кожи заняло у меня пару минут. Я переоделся полностью, пару раз подпрыгнул для проверки и, кивнув, пошел на выход. Куда идти дальше, вопрос не стоял. Перед тем, как уйти с сестрой, Нарыжный сказал следовать по маркерам на стене в виде стрелок. И такие появились, загоревшись зеленым, указывая дальше в коридор, который привел меня в огромный круглый зал. В центре него стояла бордового цвета колонна, монолит, от которого фонила энергией за милю. Вот только такого мощного фона я не чувствовал по пути, а значит стены глушат. К самому монолиту вели 4 подъема по 3 ступеньки каждый. На потолке, словно вытягиваясь в чашу, виднелась куча толстых проводов, каждый из которых уходил в пол рядом с монолитом. Трибун не было, лишь голые стены и плиточный пол. Но на втором этаже из стен выступали ложи с затемненным стеклом. Чувство направленного взгляда стало в разы сильнее. И он был не один и даже не 4, как ранее. Нет, их было больше. И один из них принадлежал мужчине с невыразительной внешностью, стоявшему возле монолита. В черно-золотистой униформе, поверх которой был накинут белый халат, он посмотрел на меня и громко сказал: «Виктор Константинович, прошу подняться к артефакту». Смена походки на пружинистую и полное хладнокровие не осталось незамеченным, и мужик едва заметно приподнял бровь. «Ваша светлость, так как вы впервые проходите регистрацию, то позвольте объяснить правила. Ваша задача, при активации артефакта и моей команды, задействовать свой дар на всю возможную мощь и нанести удар по монолиту. Костюм вам в этом поможет, подключившись к монолиту. Далее, как закончится этап регистрации, вы можете быть свободны. Если после процедуры вы будете чувствовать себя плохо, то штатный целитель окажет вам помощь». «Вы все поняли, Виктор Константинович?» «Предельно», — сухо ответил я. По привычке расставил ноги на ширине плеч, убирал руки за спину, а сами плечи расправил. Мужик на это довольно улыбнулся и что-то черкнул в своем блокноте, который держал в руке. «Удачи, ваша светлость», — напоследок сказал он, спустился со ступенек вниз и скрылся за одной из дверей. Я еще взглянул на артефакт, фона которого хватило бы, чтобы запитать целый город в моем мире. Интересно, где местное человечество нашло его или как создало? Подобное я видел раньше, но в гораздо меньших масштабах, да и производили их единицами, раскупаемые орденами и богатыми мирами. Чаша на потолке стала набирать свечение. Стены загудели, по проводам побежал энергетический импульс, незаметный глазу. Артефакт передо мной слабо задрожал и стал источать тусклое красноватое сияние. «Начинайте по готовности, Виктор Константинович». 3, 2, я хрустнул шеей, примерно уже рассчитав, что нужно делать дальше. 1, начали. Глава 19, Екатеринбург, филиал отдела магических исследований, ложа для наблюдений зоны регистрации. Князь Пожарский в последний раз выбирался в Екатеринбург 3 месяца назад и сейчас думал, что слишком малый срок прошел. Местные аристократы, как узнали, что он едет на регистрацию к молодому князю Потемкину, так сразу побросали свои дела и примчались. Каждый из них желал показать себя перед сильнейшим князем Урала, предложить ему какой-либо контракт или свои услуги. Связи и статус многое стоили в этом мире, а потому благородные не могли потерять даже малейшего шанса показаться на глаза такому человеку. Вот только сам Пожарский так не думал. Лучше бы все эти люди с таким рвением боролись с тварями зоны и защищали Российскую империю, с каким вылизывают его задницу. Именно от лести и лизоблюдства он устал сильнее всего, тихо правя в своих обширных землях. Но сегодняшний день он пропустить не мог. Внук его старого друга должен был вот-вот стать официальным одаренным. Знаменательное событие, которое важно лишь для нескольких человек в этом помещении. А если конкретно, то для главы рода Мехадиных, чуть не опоздавшего и прибывшего почти последним. Его друга барона Нарышкина, в данный момент подливающего в бокал Мехадину вина и рассказывающего какую-то историю с улыбкой. Ну и конечно Потемкиной Светланы Константиновны, пришедшей вместе с братом. И вроде бы собралась вся компания, даже Соколовы вылезли из своей норы, а глава их рода, высокий и мускулистый Борис Николаевич, задумчиво крутил в руке бокал водки со льдом и ожидал начала. Но были и те гости, которых никто не ожидал. Вместе с Пожарским они произвели настоящий фурор и взбаламутили Уральское болото. Речь шла про двух писаных красавицах Российской империи, дочерях благородных и статусных родов, Кутузовых и Юсуповых. Эти два рода всегда были на короткой ноге. Первые воевали за империю на всех рубежах, как человеческих, так и против тварей, а другие поставляли им технику и вооружение, соперничая на этом поприще с Долгоруковыми. Само появление этих двух девушек в Екатеринбурге заставило город в последние дни кипеть. Устраивались званые вечера и ужины, куда их старались пригласить. Мэр города готовил праздник, который вроде как должен был состояться в память о войне с Османской империей, что была 200 лет назад, но на деле все понимали, для кого этот праздник. Сами девушки к вниманию со стороны благородных мужей и женщин привыкшие. Их улыбки растапливали сердца, а поставленная речь и богатые знания позволяли поддержать любой диалог. Более того, парочка молодых виконтов даже почти устроили дуэль между собой из-за того, что поругались за внимание Кутузовой. В целом, нормальное явление, будь это какой-то званый вечер. Вот только все происходило в АМИ, а не в богатом и огромном особняке. Одна только Потемкина Светлана Константиновна никак не участвовала в разговорах и казалась отрешенной. Все внимание девушки было приковано к залу регистрации, а между ладоней она держала белый платок, который мяла из-за нервов. Пусть в этом месте собрались так называемые союзники их рода, но никто из них не стал подходить к ней. Ограничились сухим приветствием, да и только, если не считать Пожарского, Кутузову и Юсупову. Наверное, не будь этих трех родов сейчас здесь, то злые языки вряд ли бы удержались. Волнуетесь, Светлана Константиновна? Подошел к ней князь Пожарский. То, что он завел разговор с этой девушкой, не осталось без внимания. Это так сильно заметно, Николай Иванович, вздохнула Потемкина, стараясь держать лицо. Да, кивнул князь. Пусть мои слова прозвучат банально, но я уверен, что ваш брат справится хорошо. И откуда у вас такая уверенность, Николай Иванович? Чуть резче, чем следовало, спросила девушка и, вновь вздохнув, дополнила. Прошу прощения. Ничего, улыбнулся старый князь. А касательно вашего вопроса, ниоткуда, но это так. То, что молодой Потемкин пролетит эту регистрацию с легкостью, он не стал озвучивать. На этапе первой регистрации проблемы могут быть у детей, только-только пробудивших свой дар, но никак не у того, кто устроил резню буквально позавчера. Пожарский видел снимки, слушал записи разговоров жандармов, и его люди лично проверили ту квартиру, составив всю картину происходящего. После всей собранной информации Николай Иванович даже задумался, а не обдурил ли его и всех остальных аристократов этот мальчишка. На то, что он сделал с наемниками, способен тут даже сам князь не смог подобрать слова, но вряд ли это смог бы сделать только что пробужденный. Как-то картина не складывалась в голове князя, и тем сильнее был его интерес разгадать эту загадку. Но ладно бы это, так еще и начальник юридического отдела, отчитавшись ему после помощи Потемкину, заставил глубоко задуматься. И да, разговор с ним князь тоже прослушал. Есть такая привычка у Нелипы – разговоры записывать. Потемкин, конечно, надерзил, и в его положении так говорить не стоило, Но Пожарский был этому только рад. А как он лихо про разведку намекнул. Вроде и угроза, а вроде и похвалил. За словом Виктор в карман не лезет. Чувствовалась в его речи та самая древняя кровь, какая была у его отца и деда. Живы еще Потемкины, очень даже живы. На зависть и злобу всем, кто желает им смерти. Пусть разговор между ним и Светланой Константиновной зашел в тупик, но князь не торопился отходить. Подруги девушки слишком заняты другими благородными, и если пытались как-то прикрыть ее, то делали это слабо. А вот Пожарскому это ничего не стоило. Все на Урале боялись огненного льва, как и того факта, что если его разозлить, то он покажет клыки и когти, после чего полетят головы. И сейчас он одним своим видом защищал внучку своего старого друга, давая всем и каждому повод для размышлений. Двери в зал регистрации открылись, и внутрь зашел молодой князь Потемкин. Проверяющий экзамен уже ждал его возле артефакта, и юноша направился к нему. Часть аристократов, что до этого вели праздные и деловые разговоры, потихоньку замолкали, но не все. Большинству было все равно на регистрацию. Пожарский сразу отметил, что Виктор держится достойно. Твердый шаг, расправленные плечи, холодный и слегка надменный взгляд. То, что нужно для князя, готового бросить вызов судьбе. Сотрудник центра исследований провел ему инструктаж и удалился в безопасную зону, оставив парня одного. Потекли секунды ожидания, и вот аппаратура заработала. Слабая вибрация ощущалась даже здесь, в изолированном от фона помещении. «Начинайте по готовности, Виктор Константинович!» Раздался в динамиках громкий голос проверяющего, и начался отсчет. 3, 2, 1. Потемкин красноречиво хрустнул шеей и перетек в стойку для удара, а зрители умолкли окончательно. Начали. Глаза молодого князя вспыхнули ярким светом, а вслед за ними и все его тело. Линии на костюме для помощи в регистрации пробужденным одаренным засияли белым светом, а эластичная ткань начала источать пар. Костюм слишком слаб для него. Поток энергии сильнее, чем сила у парнишки. Да как такое возможно, сразу же понял Пожарский, да и не только он. Мехадин и Нарышкин перестали болтать, поднялись с дивана и подошли к стеклу ложи. Правый кулак Потемкина засиял еще сильнее, а затем произошел один единственный удар, от которого весь зал потонул в невероятной вспышке света. Затемненные и укрепленные магией окна задрожали от энергии, а аристократам пришлось жмуриться из-за слишком яркого сияния. Но на этом все не закончилось. Вспышка света пропала так же быстро, как и появилась, но что-то пошло не так. Это было видно и по монолиту, который почему-то стал гореть красным светом еще сильнее, а также по Потемкину, зарычавшего словно от боли. Его крик не был слышен, но каждый из зрителей мог поклясться, что князь именно кричал, не от страха, а какой-то злобы, ярости. Пусть всех наблюдавших за регистрацией и шокировал дар молодого князя, но то, что случилось дальше, было за гранью понимания многих из них. Неожиданно в сияющем светом силуэте Потемкина вспыхнуло темно-зеленое пламя. Поверхностным слоем оно встроилось в поток его энергии и ринулось в разные стороны, сжигая, как постамент для монолита, так и сам артефакт. Более того, от той силы, что стремилась вместе с все сильнее растущим пламенем, начинали дрожать стены. Аппаратура в зале регистрации яростно завопила и стала искрить. Бутылки с алкоголем в баре ложи попадали, разбиваясь об пол. Персонал центра перепугался, как и большая часть благородных. Лишь Пожарский, Кутузова и Юсупова с Мехадиным сохраняли спокойствие на лицах, во все глаза наблюдая за тем, как разрушался зал регистрации. Мощь молодого князя уничтожала все. Огонь плавил зачарованные магией стены, превращал пол в раскаленный жидкий камень, а артефакт. Нет больше артефакта. Одна пыль осталась, осыпавшаяся к ногам Потемкина. Сам же князь замер на месте в одной позе, закрыл глаза и больше не кричал. Пламя вокруг него ярилось, нарастало все сильнее, но в какой-то момент дрогнуло и стало исчезать, пока не пропало полностью. Но даже после этого юноша не двинулся с места, а так и продолжал стоять, пока не открыл глаза. Медленно, словно каждое действие приносило ему боль, он повернулся и хмуро посмотрел на дверь, из которой выбегала целая команда ошарашенных работников АМИ. Платок в руках Светланы Константиновны не выдержал. Ткань с треском порвалась, и этот звук отрезвил всех зрителей. «Вы были правы, Николай Иванович», — безжизненным голосом проговорила девушка, а лицо ее было бледным, как у мертвеца. «Мой брат справился. Что теперь будет-то?» Регистрация пошла не по плану, даже слишком не по плану. Незнание полной работы костюма сыграло злую шутку, а отключенный режим стабилизации заклинаний оказался с подвохом. Это не отменяет того, что его создатель мастер своего дела, но проблем он мне доставил. Функция была спящей. Пробуждение случилось из-за всплеска большого количества энергии света, которую я высвободил. Пошла каскадная реакция, стабилизация заработала на полную мощь и тем самым усилила расход энергии. Я сидел на лавочке в раздевалке, куда меня доставили практически под конвоем и прорабатывал в голове все возможные варианты исхода. Костюм, что до сих пор на мне, теперь только в мусорку выбрасывать. Все контуры зачарований выгорели, как и вязь предохранителя энергии. Теперь это простая резиновая ткань, к тому же оплавленная, что я имею в сухом остатке. Слишком многое показал, удар вышел сильнее на порядок. Планировал действовать не сильнее подмастерья, примерно на низшем уровне этого ранга. Если теория магии из учебника Любавы и моих знаний хотя бы в чем-то схожи, то это должно было сработать. Но план обломался и на какой ранг я прошел, хорошая загадка. Дальше, скверно, с этой заразой отдельная история. Как и то, что впервые за долгие сотни лет я впал в настолько неописуемую ярость, смешанную с удивлением. В древнем писании говорилось, что скверна – ужасающая сила темного порядка, необходимая вселенной для поддержания равновесия во всем. Но, оказалось, есть то, что в писании пропущено. Важный, мать его, кусок. Впрочем, раз паладины до меня не были заражены этой гнилью, а все другие встречаемые разумные подчинялись неназываемому, то оно и понятно. Но было же изучение скверны. Библиарии многих орденов, среди первых из них были охотники и паладины, внимательно изучали своего врага. Но, похоже, одного никто из них так и не выяснил. Того, что скверна разумна. После того, как энергия света в печати просела слишком сильно, что не входило в мой план, скверна сразу же ударила. Незамедлительно, со всей силы. Атака пошла не только на печать, но и энергетические каналы. А все мои усилия отрезать ее давались с трудом. Эта энергия знала, что делать, знала, куда идти и куда бить. А помимо этого в разуме все сильнее звучали голоса, несущие в себе смех, гнев, рев и страдания бесчисленных загубленных душ. Наверное, после нашего похода в мертвые миры неназываемого, это была одна из самых жестоких и сложных битв за всю мою память. Я чувствовал, как скверна проникала в меня. Тонкими нитями окутывала каждый сантиметр энергетической структуры, захватывая его и подчиняла себе. Ощущения были такие, словно под кожей копошились сотни мелких червей, но еще хуже то, что она пыталась залезть в душу. С огромным трудом я выдавил ее оттуда, свет помог и скверно вернулась туда, где и была, к изначальному состоянию ожидания вечной битвы. «Так не пойдет», – прошептал я. Кулаки сжались до побелевших костяшек. «Хрен тебе, а не моя душа, мразь. Нужно теперь выбраться из Ами, решить все вопросы, которые обязательно возникнут и браться за эту проблему всерьез. Слишком долго я откладывал ее, уповая на свет. Своим сиянием он оберегает меня, но исправить эту чудовищную ошибку, что случилось со мной, не в силах. А раз так, то я сам выдавлю этот нарыв». Кто-то бы сказал, что ситуация критическая и это отчасти так. Будь я сейчас в Ордене, рядом с братьями, то попросил их оборвать мою жизнь. Без одного капеллана Орден сможет просуществовать, вот только нет больше Ордена. Нет никого, кроме меня. А скверна и неназываемый есть, как и другие ублюдочные боги, подобные ему. Я не могу сейчас сдохнуть, даже если сам захочу. Раз Вселенная дала шанс, то нужно попытаться восстановить Орден. Хотя бы в этом мире, создать плацдарм, крепости и начать массовое обучение паладинов. Эта мысль витала в моей голове последние 3 дня, как самая главная цель в текущем существовании. Помощь роду Потемкиным, моей новой семье, я и так смогу. Отдам долг Любави и Свете за то, что занял место их брата. Но Орден Паладинов должен воскреснуть, должен быть готов вновь сразиться с врагом, когда понадобится. 2 важные цели, скверна и Орден. Ключевые, в данном вопросе, а все остальное по остаточному принципу. Уже 4-й раз за последние 10 минут я заглянул в душу и не увидел там отклонений. Все стабильно, если не считать легкого повреждения энергетических каналов. Печать их уже латала, но было и еще кое-что интересное. Астральные формы печати сбора энергии и усиления заполнились под завязку. Артефакт монолит стал их топливом, но поглощение происходило не так, как бывает с тварями. Всему виной опять скверна. Разумная зараза набросилась на единственный ближайший источник энергии и буквально осушила его, усиливая себя и мои печати. Хоть какой-то клок шерсти с паршивой овцы, но удивительно в этой ситуации другое. Артефакт не был накопителем в привычном смысле и понимании. Сверху своего опыта скажу, что впитать его я не мог никаким образом. Энергия должна была рассеяться и на этом все, но произошло обратное. Дверь раздевалки открылась и внутрь зашли трое человек. Темные кожаные плащи, отрешенные лица, холодный взгляд, на руках черные перчатки. Они походили друг на друга, как капли воды, а энергия отразила похлеще артефакта монолита. Точнее, от одного из них. Он-то и сделал шаг вперед, убрал руки за спину, и мы посмотрели друг другу в глаза. На левой щеке этого человека я заметил старый шрам, переходящий в шею и прячущийся за воротником. Виктор Константинович, мое имя Краснов Игорь Георгиевич, полковник службы безопасности Российской империи, сухо представился он, достал из нагрудного кармана красное удостоверение и в раскрытом виде показал мне. «Прошу вас следовать за нами». «Причина задержания?» — в тон ему спросил я, не двигаясь с места. Краснов слегка повел ладонью в сторону, и один из его подчиненных подошел ко мне, протягивая запечатанный конверт, черно-золотой, со знакомой печатью на сургуче. «Ознакомьтесь». Письмо внутри конверта было от женской руки, писала явно императрица. «Виктор, у тебя сейчас должно быть много вопросов, но делай так, как скажет Краснов Игорь Георгиевич. Этому человеку можно верить, никаких подробностей, объяснений или чего-то еще, только требования, что, собственно, ожидаемо от той, кто является императрицей. Но главный вопрос, когда она успела его написать и прислать из Москвы? Последствия в случае отказа?» Поднял я взгляд на избэшника, конкретно для вас или рода Потемкиных, наклонил Краснов голову на бок, всматриваясь в мое лицо своими безжизненными глазами. Оба варианта. Он задумался, будто размышляя, стоит ли мне знать что-то, или оставить в неведении. А если и стоит, что можно рассказать? С ребятами этой профессии постоянно так, знаю, общался и не раз. Род Потемкиных попадет под следствие и проверку в любом из вариантов. Причины секретны. Что же до вас, Виктор Константинович, то отказаться вы не можете. Мне отдан простой и понятный приказ, доставить вас силой в случае отказа или оказания сопротивления. Я кивнул и без дальнейших разговоров стал переодеваться. СБшники никуда не выходили, держали меня в поле зрения. На телефон Любавы, оставленный мною в униформе, стали приходить сообщения, стоило его включить. Наличие такой функции в этой коробке оказалось очень полезной вещью. Отправитель света. Брат, к зданию АМИ подъехало множество машин службы безопасности. Что происходит? Ответь, пожалуйста. Отправитель света. Нас арестовали. Федора с ребятами взяли под стражу и куда-то увезли. Меня посадили в одну из машин и сказали ожидать. Ведь, пожалуйста, ответь что-нибудь. Я ничего не понимаю. Сообщения все приходили и приходили, а вслед за ними раздался и звонок. Бойцы Краснова дернулись, но он поднял руку и остановил их. «Не советую вам брать трубку, Виктор Константинович», — ледяным голосом произнес он, внимательно следя за моими действиями. Под его взглядом я тем не менее снял трубку, но приказа нападения не последовало. СБшник лишь прищурился, но и всего. «Значит, озвученный им приказ либо ложь, либо насчет меня есть и другие инструкции. Света, только и успел сказать я». Но сестра затараторила, не дав продолжить. Эмоции в ее голосе сигналили, что девушка на грани срыва. Ее повязали сразу же на выходе, где они ожидали меня. СБ сработала четко, без шума и гамма. Бойцов арестовали, как и Федора. Он сразу сказал им не оказывать сопротивления и был прав. Если среди СБшников был хотя бы еще кто-то уровня Краснова, то без трупов могло не обойтись. Лишь когда сестра выговорилась и теперь вместо слов плакала, я заговорил. «Света, послушай меня, ведь я боюсь, очень боюсь, это же служба безопасности. Я помню, как они пришли к нам тогда. Они убьют тебя, убьют всех нас. Никого они не убьют», невозмутимо, пытаясь передать ей свою уверенность, ответил я на эти слова. «Если бы на то был приказ, то они бы уже это сделали. Пусть Краснов и его бойцы замерли статуями, ожидая меня». Но вот бровь одного из них дернулась. Уверен, они сейчас пытаются понять, почему я так спокоен. Сестра тем временем, казалось бы, разревелась еще сильнее. Света, сосредоточься. Мне нужно, чтобы ты мыслила здраво и сделала, как я скажу, слышишь? Пришлось добавить стали в голос, но это помогло. Всхлипы прекратились, зашуршала ткань на заднем фоне. Я. Фух, я тут, брат, и готова слушать. Что мне нужно сделать? Сотрудничай по всем вопросам со службой безопасности. Отвечай правдиво и ничего не скрывай. Не пытайся юлить или выгораживать меня. Вы – второстепенный элемент поиска информации, которая им нужна. Как освободят бойцов, езжайте в поместье и ждите. Федор знает, что нужно делать в ситуации, когда меня нет. Все, сестра, мне нужно идти. Будь сильной и ничего не бойся. Помнишь, что я говорил в доме Кутузовой? Ответила она не сразу. По звуку было слышно, как она едва сдерживается, но вот прошло несколько секунд и Света хрипло сказала. Не существует такого врага, который одолеет князя Потемкина. Именно, приподнялись уголки моих губ в улыбке. Все, сестра, до связи и встречи. Будь сильной. Я сбросил звонок, убрал телефон в карман униформы. Никакого страха у меня не было, да и опасений тоже. Веди, Краснов. Короткий кивок, взмах ладонью и двое СБшник заняли позиции по разные стороны от меня, на расстоянии вытянутой руки. Следуйте за мной, Виктор Константинович. Лишь благодаря инстинктам, отточенным еще в прошлой жизни, я успел заметить молниеносное движение одного из его подчиненных. Подавшись назад, я перехватил у своей шеи руку со шприцем, внутри которого плавала какая-то серая бурда. Зря вы так, ребятки. Со старым капелланом подобные фокусы не проходят. На пределе своих сил, чертово слабое тело, вывернул запястье СБшника, плавно сдвигаясь в сторону и ставя его между мной и другим его напарником. Должен был последовать ожидаемый хруст и перелом, но мужик выдержал и лишь поморщился, после чего напитал тело еще большим количеством энергии. Что-то везет мне в последнее время на одаренных с физическим уклоном. Его коллега не стал стоять на месте, резко ускорился и бросился на меня, пытаясь повалить на пол. От подшага с последующим ударом в плечо и подножки, я увернулся, отпрыгнул в угол и окончательно разорвал дистанцию. Краснов с места не сдвинулся, стоял и наблюдал, как и не спешил отдавать новые приказы. Мы же с его подчиненными замерли на месте, но так только казалось. Это была борьба, но не силы, а разума и стратегии. Вот один из них сделал шаг в сторону, я перенес вес на левую ногу и слегка наклонил корпус. Его напарник подался чуть вперед, а я на это полностью развернул корпус боком. Но стоять каждому из нас надоело, а потому началась схватка. И первый ее начал я. Рывок Света к физику, удар по печени, который он почувствовал и скривился сильнее. Еще один рывок, зашел за спину его напарнику. Он отреагировал быстрее, успевая за мной. Пригнулся, пропуская над головой размашистый удар, двумя ладонями отбил летящую мне в лицо ногу физика. Руки отсушило, печать Света заработала на полную, а я начал танцевать с этими парнями. Было видно, что он они сдерживались и пытались банально меня поймать. Напарник физика оказался магом со стихией молнии, но гораздо сильнее Федора. В скорости он прибавил хорошо, даже очень, но и он поплыл, когда я оглушил его ударом ладоней по ушам с добавлением касания Света. Впоследствии пришлось резко менять позицию. Физик не стоял на месте и его удар в голову был очень хорош. Я поднырнул под его руку, взял ее в захват и перекинул мужика через бедро. Хотел добить, но маг молнии стал еще быстрее и заставил меня отступить. Не торопясь нападать, он подал руку своему коллеге, помог ему подняться и они оба посмотрели на меня. Я же встал в стойку, вытер большим пальцем в кровь с разбитой губы, все же и меня потрепали, а затем сухо сказал: «Ну и чего вы застыли, олухи? Я только разогрелся. Спасибо за представление, Виктор Константинович», — подал голос молчавший Краснов, а в его руке появился синеватый шар. «Но я увидел достаточно. Артефакт, а это был именно он, вспыхнул, и мое тело натурально одеревенело. Мышцы не слушались, энергия словно заледенела, а энергетические каналы как будто сжал спазм. Физик не стал медлить, подскочил ко мне и все же вколол в шею какую-то дрянь. Эффект паралича стал в разы сильнее, а Краснов отключил артефакт и убрал его в карман. Признаю, хороший ход. Должен быть догадаться, что в этом мире существуют нулевые блокаторы, что был чем-то схож с артефактом СБшников. На будущее запомню, как и то, что Краснов мне теперь задолжал. Как минимум его рожа познакомится с моим кулаком, если появится такая возможность в будущем. С неимоверным трудом, словно преодолевая толщу воды, я сделал один единственный шаг к Краснову, но на этом успех и закончил. Мои ноги подкосились и я стал падать лицом в пол, но физик подхватил меня в полете одной рукой. Тело наливалось усталостью все сильнее, Дрянь в крови действовала, и взбрыкнувшая печать света нейтрализовать ее не могла. Сильная алхимия, с такой только иные печати с узкой направленностью сладит. А раз так, то поставить потом одну из них будет просто необходимо. Сейчас же была полная беспомощность, вслед за которой пришел накатывающий сон. А вы крепче, чем предполагалось, Виктор Константинович, присел на корточки перед моим лицом Краснов. Его слова доносились, как сквозь толщу воды, голос звучал все отдаленнее и растягивался, веки мои закрылись и даже силы воли не хватало, чтобы оставаться в сознании. Наверное, лишь на остатках этой самой воли и хоть какой-то помощи печати света, я смог разжать губы и прошептать: «Иди взад». Сознание отключилось, а все вокруг поглотила темнота. В себя я приходил урывками. Дрянь в крови постоянно поддерживали, обновляя уколы. А все происходящее со мной сложилось в калейдоскоп картин. Я видел тьму, сквозь которую пробивались редкие проблески света. Слышал голоса людей, а также чувствовал вибрацию в спине и пояснице. Чем бы меня ни накачали, но эта алхимия не делала из человека безвольную куклу с возможностью испытать весь спектр ощущений. Нечто подобное использовали безликие, но там эффект в конечном итоге приводил к смерти. Здесь же только паралич. Когда сознание вернулось во второй раз, темнота стала густой и непроницаемой. Изредка в ней вспыхивал очень тусклый зеленый свет, в ушах звучал гул, будто приглушенный рев дракона. В третий же раз я очнулся в месте, похожем на то, куда нередко сам приводил людей. Одиночная камера 4×4, сырость и холод. Запах нечистот витал здесь особенно отчетливо. Мое тело лежало на жестком металлическом покрытии. Печать света выводила дрянь из крови в экстренном режиме, и я вполне мог пошевелить пальцами, как и повернуть шею. Камера закрыта, глухая дверь с тремя прутьями на уровне головы. Сквозь них в казематы проникал неяркий свет. Какова вероятность, что меня вывезли из Екатеринбурга? Высока, сам бы так сделал. Значит, возможность для побега и последующие шансы на успех упали процентов на 30. Впрочем, бежать я не собирался. Вины за мной нет, и нужно просто узнать, что требуется службе безопасности империи. И почему-то я уверен, что действовали они по краю регламента и инструкций, а значит, ситуация неоднозначна. Вещей не было, их изъяли, что весьма логично. Переодевать не стали, а значит, и пленным я вряд ли являюсь, но тут не совсем точно. По моим внутренним часам, если они не сбились из-за дряни, прошло порядка 2 часов после пробуждения. За это время я успел размять мышцы, провести небольшую гимнастику, несмотря на грязный пол, а также помедитировать. Еще одно наблюдение: печать сбора энергии, наполненная энергией и заработавшая за это время, подсказала ровно 2 вещи. В отключке я был больше суток, и магический фон этого места до безобразия скуден. Либо блокирующие артефакты, что весьма вероятно, либо я слишком далеко от зоны, либо и то, и другое. Еще через 3 часа за дверью послышались глухие шаги. Я сидел на кушетке с закрытыми глазами и при появлении этих звуков хлопнул ладонью по каменной стене камеры. Хлопок, шаг, второй хлопок, шаг, рост 1,90 м, 2 метра, вес порядка 110 килограмм, длинный, чеканный шаг, ненужная в сущности информация, но полезное наблюдение и занятие для разгрузки мозга. Тем более, что гость пришел ко мне. Забринчали ключи, замок натужно заскрипел. Стоило гостю распахнуть дверь, в камеру проникло больше света и резануло по глазам. Проморгался, привыкая, и взглянул на визитера. С параметрами его габаритов я не ошибся. Короткий ежик темных волос, ухоженная борода и густые, немного закрученные, усы. Хмурые толстые брови, мощный лоб и квадратная форма челюсти. Над правой бровью шрам, не от стали, а когтя. Одет он был в явно темно-золотой военный мундир, слишком уж похоже это одеяние на те, что я видел в прошлой жизни. «Здравствуй, Виктор», пробасил он, внимательно рассматривая меня голубыми глазами. Щелчок пальцев, и под ним, прямо из пола, вырос каменный стул, на который он с глухим звуком сел. Я свесил ноги и поставил стопы на пол, чуть подался торсом вперед, а руки положил на край кушетки. Это не укрылось от визитера. Он ухмыльнулся в бороду и покачал головой. «Уверен, что сладишь», — провокационно бросил он. «Если потребуется, да». Не повелся я и красноречиво посмотрел на его левое плечо. Этот человек владел стихией земли, но его энергетическая структура повреждена, конкретно в левом плече. Слабое место. Брови мужика приподнялись в удивлении, ухмылка стала шире. «А ты хорош, покивал он. «Но моя травма не помешает мне, уж поверь. Кто ты и что тебе нужно? Неправильные вопросы, Виктор», — повел он подбородком. «Правильнее будет спросить, кто я и что мне нужно сделать». Знакомая постановка разговора, сам так делал не раз, как и отвечал в таком же стиле. А потому все, что от меня добился гость, было молчанием. «МДА, будет сложно», — почесал он бороду, понимая, что начали мы не с того. «Скажи, ты знаешь, что сделал на своей регистрации? Я не про твой дар света, а другое. А вот это интересно. Значит, повязали меня не из-за разрушения зала или силы дара, а из-за скверны. Эта зараза и здесь поднасрала. Конкретизируйте», — сухо ответил я. «Значит, не знаешь?» Пришел он к своим выводам и покивал. «Ты, наверное, подумал, что служба безопасности заинтересовалась тобою из-за артефакта монолита Ами и сокрытия силы дара. Нет, мальчик, это не так. Причина в том огне, который появился в процессе регистрации. А теперь, советую тебе хорошо подумать перед дальнейшим ответом на мой вопрос. Ты что-нибудь о нем знаешь?» Глаза этого человека вспыхнули синевой, цвета морской волны. Энергия из него хлынула потоком и затопила собой всю темницу, а ее концентрация сказала мне ровно одну вещь. Архимаг водной стихии, но также может работать с землей, и давление его ауры было соответствующе. Вот только, если он хотел таким образом вызвать у меня трепет или страх, то ничего у него не получилось. Да, он архимаг, да, он силен, сильнее всех, кого я встречал в этом мире после перерождения, но в сравнении с теми, кто попадался на моем жизненном пути в прошлом, он не входил даже в первую десятку тысяч. Что такое архимаг? Когда я сражался бок о бок с охотниками, являющимися полубогами, разве страшен архимаг, когда я лично вытаскивал задницу великого охотника Сандра из глотки арахарского дракона Лича, разрушившего целую империю, а старый маг в это время опустошал мой бочонок Эля и хохотал, разве сравнится он с демоническими владыками Инферно, трех из которых я прикончил лично, отрезав им головы? Его сила ничто против света, сияние которого я видел, когда стал паладином. Его аура ничтожна в сравнении с той, какую испускал командор в гневе. Страх перед кем-то у меня атрофировался уже давно, а потому, спокойно смотря в его глаза, я невозмутимо ответил. Нет, давление силы исчезло мгновенно, будто его и не было. Синева в глазах этого человека потухла, он нахмурил свои густые брови. Хорошо, выдохнул он как-то свободно, словно сбросил с плеч тяжкий груз. В таком случае, следуй за мной. «Куда? Императрица желает тебя видеть», — отмахнулся он и поднялся со своего стула. Внезапно на его губах расцвела широкая улыбка, а мощная ладонь похлопала меня по плечу. «Меня, кстати, Кутузов Александр Петрович зовут. Дочка рассказывала о тебя и, похоже, не ошиблась. Твой дед бы гордился таким внуком. А теперь пошли, негоже заставлять ее величество ждать». Глава 20. Следуя за Кутузовым на выход из каземат, я обратил внимание на состояние местных камер. Часть из них были распахнуты и свободны, а другая занята. Попадались пленники, которые при нашем приближении хватались за прутья дверей и кричали, что они ни в чем не виноваты и мы обязаны их освободить. Кто все эти люди, я не знал, как не знал и причин их нахождения в этом месте, но вот что мне было известно точно, тот, кто громче всех кричит о своей невиновности, с высокой долей вероятности совершил поступок, приведший его в темную камеру. Зона обитания тюремщиком представляла собой одно единственное помещение перед лестницей. Деревянная дверь в него была приоткрыта, оттуда звучали голоса и разговоры. Неподалеку стоял массивный дубовый стол, за которым восседал облаченный в доспехи надзиратель. Шлем его лежал на столе, в руках какой-то журнал, который он читал при свете потолочных ламп. На нас он внимания не обратил, будто мимо него прошли невидимые призраки. Ступеней темной, сырой лестницы, было немало. Мы поднялись наверх, Кутузов распахнул стальную дверь и перед нами оказался коридор. Мне он сразу показался знакомым, бывал в таких множество раз. Отдавало чем-то помпезным, как во дворцах. Просторный и светлый, высокие колонны из белого мрамора с позолоченными узорами тянулись вдоль стен, поддерживая сводчатый потолок. Пол устилал красный ковер с орнаментом, приглушая шаги. Между колонн высокие вазы с живыми цветами. В воздухе витал легкий аромат, и он был гораздо приятнее, чем смрад темницы. Слуг по пути мы не встретили, что уже наводило на мысли. Либо крыло с темницей закрытое, куда пускают только проверенных временем работников, либо их всех вывели, что опять же складывалось с реакцией надзирателя темницы. А вот гвардия была. Патрулировали коридор три бойца и еще часть дежурила у дверей помещений. Все воины были закованы в глухие латы темно-золотых цветов. Прочные, из хорошей стали, что сразу бросилось в глаза. Нагрудные пластины гвардейцев отполированы до зеркального блеска, их украшал выгравированный узор герба Российской империи, двуглавого орла с жезлом и мечом в лапах. Наплечники массивные, с резными пластинами, перекрывающими друг друга, будто чешуя. На руках – наручи с гравировкой, а на ногах – закрытые поножи, переходящие в сапоги из толстой кожи с металлическими вставками. Под латами виднелся плотный, облегающий камзол из темной ткани, явно подбитый подкладкой для удобства. Стандартный набор тяжелого пехотинца. Хорошая работа. В разы лучше, чем я видел в лавке Долгоруковых в Екатеринбурге. Но минус, как по мне, в том, что эта броня широконаправленный стандарт, достигший предела. Массовое производство, раз каждый из гвардейцев носил одни и те же зачарования. Никакой индивидуальности, что с одной стороны дает понимание строгой дисциплины и отчасти даже хорошо, но с другой, урезает потенциал того или иного бойца. Слышал, ты пообщался с младшим Долгоруковым в их лавке, куда он приезжал с проверкой? Кутузов заметил мой интерес к доспехам, дружеским тоном начав беседу. Как тебе их работы? Практически весь товар там был полным дерьмом, повел я плечом, а мужик хмыкнул, но продолжил слушать. Один полуторник был хорош, но не каждый с ним сможет обращаться. То, что он знает о моем визите в лавку рода оружейников, я решил не приплетать. Уже и так понятно, что СБшники восстановили всю картину моих передвижений за последние дни. Рабочая схема, сам так делал. Любишь кузнечное ремесло? Продолжил расспрос Кутузов. Втирается в доверие, или прозаичный интерес? Воин, который покупает свое оружие и доспехи у торгашей, не разбираясь в тонкостях, плохой воин. Хорошо сказано, хохотнул он, но ты не ответил на вопрос. Я люблю эффективность, а понимание кузнечного ремесла дает достичь ее максимума. Кутузов покачал головой, никак не комментируя эти слова, но судя по взгляду он остался доволен. Я же понял, что нет, это не прозаичный интерес. Он изучал меня, что не мешало мне делать то же самое. Что за артефакт применил Краснов и какую дрянь мне вкололи после его активации? Про артефакт сказать не смогу, Виктор, уж извини, повел он подбородком. А вот дрянь, как ты выразился, называется сыворотка Эймага. Китайцы придумали, а мы создали аналог. Кто такие китайцы, я знал. Жители этого континента на границе с Российской империей и зоной. Внешне они чем-то походили на кочевников степей Ромарина, но архитектура и их культура слишком отличались. Во всяком случае, так говорил Тернит. Что с моими личными вещами? Продолжил я наше общее прощупывание. Тебе их вернут, но позже. Сначала, как я и сказал, тебе нужно переговорить с Ее Величеством. Я кивнул. Значит, непленные варианты маневров есть. Что ж, будем дальше отталкиваться от поступающих вводных. То, что мы с Кутузовым перешли в другое крыло дворца, стало понятно спустя минут пять. Сменились коридоры, добавилось красок и богатств. Показались редкие слуги, шустро исчезающие при нашем приближении. Наконец путь закончился там, где стояло четверо гвардейцев на страже двухстворчатых дверей из белой породы древесины. Заметив Кутузова, они расступились и вытянулись. Архимаг коротко им кивнул, а я чувствовал на себе внимательный взгляд из-под забрал шлемов. Деликатно постучавшись в двери, Кутузов дождался мелодичного «войдите» и открыл их. Он зашел первым, но сразу же ретировался к ближайшей стене, привалился к ней и, сведя крестом руки на груди, сделал вид, будто он статуя. Я зашел вслед за ним, двери за моей спиной закрылись усилиями одного из гвардейцев, и стал осматриваться. Покои императрицы, а это, скорее всего, именно они, были наполнены светом. Высокие окна занавешены шелком, лучи солнца проникали внутрь, освещая пространство. Потолок украшала роспись с изображением облаков на голубом небе. У правой стены комнаты стояла кровать с высоким изголовьем и балдахином. Рядом находились резные тумбы с позолоченной отделкой, на которых стояла пара хрустальных ламп и всякая хрень в виде статуэток. Вдоль одной из стен тянулись шкафы и комоды из светлого дерева с узорами. В нишах стояли вазы, наполненные цветами, а на столиках лежали стопки книг. В воздухе чувствовался аромат зелени, доносившийся из-за приоткрытого окна. В углу находился небольшой столик с зеркалом. Женщине, на которую я сейчас смотрел, не дашь больше 35, 40. Белое воздушное платье ей шло, черные шелковистые волосы спадали на плечи и достойную грудь, на голове покоилась серебристая диадема. Чинно восседая на кожаном кресле, два собрата которых располагались вокруг маленького круглого столика, она держала в руках книгу, читая ее сквозь небольшие круглые очки. На самом столе стоял золотистый поднос, исходящий паром фарфоровый чайник и три расписные за корючками чашки. Воцарилась тишина, Кутузов не отсвечивал, а императрица продолжала читать. «Я же спокойно стоял, оценивал убранство ее покоев, варианты возможного отхода, один из которых, то самое окно, и настраивался на течение энергии. Стоит признать, родственница Потемкиных сильна, на уровне Кутузова, но чуть послабее. Направленность явно связана с целительством, виднелись в ее ауре характерные всполохи светло-зеленой энергии. Александр Петрович, мне кажется, или Краснов и его подчиненные были не слишком обходительны с моим племянником, сухо поинтересовалась она, перевернув страницу книги. Вы же знаете их, ваше величество, хмыкнул в бороду Кутузов. Приказы они выполняют в точности, но могут немного перестараться. О чем речи так понятно? Одежда моя была грязной, а с нижней губы отслаивалась корка засохшей крови, да и мимолетный взгляд в сторону столика с зеркалом подтверждал, что мне бы умыться. Но к чему императрица начала разговор так? Хочет сразу показать, что недовольна работой своих спецслужб и находится на моей стороне. Мол, забота за племянника и все такое. Екатерина кивнула, закрыла книгу и положила ее на столик, после чего сняла очки, подняла взгляд и посмотрела на меня. В чертах ее лица прослеживалось сходство со Светой, но слишком мимолетное. Но вот глаза, это да, один в один, такие же зеленые, будто изумруды. «Здравствуй, Виктор», обозначила она вежливую улыбку и указала ладонью на кресло перед собой. «Присаживайся, отведай со мной чай. Вы, Александр Петрович, тоже составьте нам компанию». «Благодарю, ваше величество», поклонился он и занял положенное ему место. И они оба уставились на меня, ведь я продолжал стоять и не двигался. «Зачем я здесь?» Этот вопрос вызвал более широкую улыбку у императрицы и стальной взгляд архимага. «Чтобы разобраться в ситуации, которая с тобой приключилась, с теплотой, но не фальшивой», ответила она. «Прошу, сядь». Я бросил короткий взгляд в сторону окна, оценил путь отхода от стола до него. «Ладно, сыграем по их правилам». Кресло было мягким. Я буквально утонул в нем, как в облаке. Екатерина тем временем сама взяла чайник и разлила в три кружки приятный благоухающий напиток. В воде виднелись лепестки цветов и кусочки фруктов. «Понимаешь, Виктор, случившееся с тобой может вызвать немало проблем», — пригубила она чай. «И речь сейчас не о твоей регистрации или даре света, а о темно-зеленом огне. Александр Петрович, вы же все проверили?» «Он не солгал», — кивнул Кутузов, держа в своих огромных лапах маленькую чашку. Энергия вокруг него слабо всколыхнулась и пар напитка чуть уменьшился. Архимаг воды понизил температуру. «Значит, не только земля и вода, но еще и ложь почувствовать может. Интересный он архимаг, разнопрофильный, но меня это не удивляло. Встречал я чудовищ в человеческом обличии посильнее, фокусы которых могли знатно удивить. Предположу, что его чувство лжи строится на потоках энергии в теле мага. Земля и вода в этом помогают, ведь я сидел в тот момент в каменной камере, а в теле человека есть кровь. Но главный принцип – именно поток энергии. У меня при ответе он был ровным, контролировать я его умел, но Кутузов об этом не знает. Забавно, однако. Это хорошо, осталась довольна императрица. Так вот, Виктор, твой второй дар не совсем обычен. Скажи, тебе многое известно о пятнах, зонах и эпицентрах, только общая информация из интернета. Понюхал я чай, кивнул и пригубил. Печать света не взбрыкнула, а значит чисто, никакой алхимии. Пусть напиток мы пьем общий, но чашка тоже могла быть артефактом. «Тырнит», хихикнула в ладошку Екатерина, а Кутузов многозначительно ухмыльнулся. «Мой муж также говорит, хм, беседа все сильнее напоминает дружеские посиделки, раз мне выдали бесполезную информацию, якобы пытаясь развеселить. Хорошо, видя, что я не показал никаких эмоций на сходство с императором», продолжила она, «общего понимания будет достаточно. Как тебе должно быть известно, пятна и зоны есть возможность закрыть. Существует так называемое сердце, которое необходимо уничтожить, и тогда магический фон снижается. Судя по всему, раз вы об этом заговорили, информация неполная», уловил я ее паузу. «Да», кивнула Екатерина, улыбнувшись. Чтобы ты понял, объясню это на примере человека. У нас тоже есть сердце, прикоснулась она ладонью к своей груди. Но также существуют и энергетические каналы, позволяющие магам творить заклинания. С пятнами и зонами также. Внутри них есть места, где фон пусть и ниже, но также повышен. И там располагаются так называемые сосуды. Их уничтожение влияет на тварей, отгоняет их, уменьшает общий фон и приводит пятно зону к изменениям. Считай, что таким образом наносится рана. Не тяжелая, она вполне способна восстановиться за время, но это так. Интересная информация, нужная. Но почему ее не было в общем доступе? Какой-то вид контроля или ограничения, пока не ясно. Я понял, коротко кивнул я. Обычно, такие места, как и само сердце, территориально охраняют опаснейшие из тварей. Их тянет к мощному энергетическому фону. Причина этого – поиск силы в развитии, как у магов, или что-то еще, изучается учеными. Ты, наверное, думаешь, зачем я рассказала тебе это все, ведь оно не связано конкретно с тобой. Примерно так, Александр Петрович, будьте добры, обратила она внимание на молчащего Кутузова. Тот кивнул, выудил из кармана мундира небольшой помятый конверт и положил передо мной. Открой и ознакомься, Виктор. Конверт был вскрыт, без печати или чего-то еще, а внутри, стоило вытащить содержимое, находились картины, фотографии, так их называл Федор, когда я рассказал ему про мою поездку к жандармам. И то, что я на них увидел, мне не понравилось от слова совсем. Когда-то существо, что было изображено на фотографиях, выглядело, как волк. Общие черты схожи, но дальше одни различия. Помимо огромной массы, его мех, когда-то густой и пышный, принадлежавший гордому зверю, превратился в спутанные, местами обгоревшие клочья, испускающие темно-зеленое свечение. Мускулистое тело покрывали сочащиеся жижей наросты и трещины. Длинные когти на лапах, пылающие темно-зеленым огнем, выжгли траву и землю, на которой он стоял на фотографии. Глаза зверя горели знакомым пламенем, которое мне доводилось видеть множество раз. Пасть покрыта рубцами и тянущимися жилами ужасающего пламени, а клыки выглядели так, будто оплавлены и закалены. Скверно. Здесь, в этом мире. Хотелось бы узнать, когда были сделаны эти фотографии, но нужно отыгрывать историю. Если поймут, что я прошел детектор Кутузова и смог ему соврать, то и разговор может пойти по иному сценарию. Пусть эта женщина родственница Потемкиным, но нельзя забывать, что она еще и императрица. С позиции силы, невзирая на возможные проблемы, я пока говорить не могу, еще не время. Тем более, как и нет уверенности, что от моих действий не пострадают Потемкины. «Вижу по твоим глазам, что ты понял», – кивнула Екатерина. «Дар, который ты применил на регистрации, был зафиксирован нами недавно, но ни у кого из людей он не появлялся. Только у монстров зоны, и ты, Виктор, первый прецедент. Проблема в том, что мой муж, император Российской империи, отдал четкий и ясный приказ первым делом истреблять всех тварей, похожих на это существо. Почему? Ответ прост. Подобные монстры способны заражать остальных, не только чудовищ зоны, но даже людей. Мне уже вынесен смертный приговор, спокойно осведомился я, чем удивил эту парочку. Они переглянулись. Разумеется, нет, отмахнулась Екатерина. Информация, конечно, уже дошла до государя, но это дело я уладила, взяв на свой контроль. Убивать тебя не будут, Виктор, но и отпустить на свободу я не могу. Пусть ты и мой родственник, но безопасность империи превыше всего. Я кивнул. Мыслила она в принципе логично, но на ее месте я бы прикончил зараженного скверной. Эту заразу невозможно контролировать, да и мне, капеллану, сдерживать ее в душе очень непросто. А раз приказ императора категоричен, что я только одобрял, то зачем Екатерина вытащила мою голову из-под топора палача? Родственной любовью тут точно не пахнет, скорее интересом и желанием использовать. Вот это сейчас и узнаем. Варианты, в своей невозмутимой манере спросил я, скосив взгляд на Кутузова. Вы же не просто так мне все это рассказали и подвели, ваше величество, да, не просто так, собственно, ожидаемо. Тебе дается выбор, Виктор, либо до самой смерти прозябать в казематах дворца, умерев для рода и всех остальных, либо поступить под командование генерала Кутузова. Ты станешь его подчиненным, он будет лично за тебя отвечать и контролировать. Спектр его задач он расскажет тебе сам, если ты согласишься, но такова цена. Служба Российской империи и жизнь, либо оковы, тьма и смерть. Выбор без выбора, Холодно оскалился я, отчего бровь императрицы дернулась вверх, а Кутузов подобрался. Срок службы, пока мы не поймем и не докажем императору твою полезность, как подданного Российской империи, взял слово генерал. Ты, Виктор, аномальный прецедент, и дополню слова ее императорского величества. Тебя не просто закинут в кутузку, но и будут проводить эксперименты, уж будь в этом уверен. Покажешь себя хорошо, дашь доказательства того, что ты способен удержать свой второй дар в узде и не являешься угрозой безопасности государству, то вернешься к своей семье. Ты парень не глупый, судя по тому, что я о тебе знаю, должен понимать расклады. Оружие, которое должно спрятать и изучать, либо оружие, которое можно контролировать и использовать. Именно это ты хотел сказать, генерал, но подобрал более дипломатичные слова. Собственно, думать тут не о чем. Попытаться сбежать, даже если и получится, то что дальше? Рушить клятву, скрываться и жить, как загнанная крыса. Ну уж нет, тем более, что раз скверна есть в этом мире и люди с ней борются, то нужно выяснить больше. И где это можно сделать, как не рядом с Кутузовым, принесшего фотографии? Я согласен, был мой ответ. Императрица на это улыбнулась и коротко кивнула, а Кутузов отсалютовал чашкой с чаем. Но мне нужно сделать звонок своим родным. Обязательно. Александр Петрович, переключила она внимание на генерала. Пожалуй, мы закончили. Далее Виктор переходит под вашу ответственность. Кутузов одним глотком допил чай, с хеканьем поднялся с кресла и похлопал меня по плечу. Пошли, парень, отдам тебе твой телефон и сделаешь звонок. А потом отправляемся, спецборд уже готовит к вылету. Из огня да сразу в полымя. Да, что ж, знакомо, будто вновь на службе капелланом оказался. И куда? В Сибирь, Витя, в великую и могучую Сибирь.